«У-ук!» — заключил библиотекарь. «О!» — отозвался Ринсвинд. «Значит, проблема вся в посохе!» «У-ук!» «А кто-нибудь пытался отобрать у него этот посох?» «У-ук!» «И что случилось с этим человеком?» «Э-эк!» Ринсвинд застонал. Некоторое время назад библиотекарь задул свечу, потому что присутствие огня беспокоило книги. Но теперь, когда глаза Ринсвинда привыкли к темноте, волшебник осознал, что здесь вовсе не темно. Исходящее от книг мягкое октариновое сияние заполняло башню не светом, нет, но и темнотой это тоже нельзя было назвать. Время от времени сверху из мрака доносился шелест разминаемых страниц. «Так что, наша магия победить его не может, да?» Продолжая тихонько крутиться на ягодицах, библиотекарь безутешно уукнул в знак согласия. «Значит, это практически бессмысленно. Ты, должно быть, заметил, что я не совсем одарен магическими талантами. То есть любая дуэль будет проходить по сценарию «Привет, я Ринсвинд», и сразу после этого «Бабах!» «У-ук!» «Таким образом, ты хочешь сказать, что я теперь сам по себе?» «У-ук!» «Ну, спасибо!» Ринсвинд оглядел книги, выстроившиеся в слабом сиянии вдоль стен древней башни, вздохнул и быстро направился к двери, но, подойдя к ней, замедлил шаг. «Я, в общем, пойду», — сказал он. «У-ук!» «Чтобы предстать перед лицом, создатель знает, каких жутких опасностей», — продолжил Ринсвинд, «чтобы положить жизнь на алтарь служения человечеству». «Э-эк!» «Ну хорошо, всем двуногим!» «Гав!» «И четвероногим!» — он бросил взгляд на банку с патрицием и, признав свое поражение, добавил: «А! Еще ящерицам. Теперь я могу идти». Вокруг Ринсвинда, устало бредущего к чудовской башне, завывал взявшийся неизвестно откуда ураган. Высокие белые двери башни были закрыты так плотно, что их очертания едва различались на молочно-белой поверхности камня. Некоторое время Ринсвинд барабанил в них, но ничего особенного не случилось. Такое впечатление, двери бесследно поглощали все звуки. «Замечательно!» — пробормотал он себе под нос и вспомнил про ковер.